Нравственные письма к Луцилию. Письмо первое. Об употреблении времени. Во всем отдавай себе отчет, о Луцилий, и старательно сберегай время, которое до сих пор или само ускользало от тебя, или отнималось другими, или, наконец, тобою самим тратилось попусту. Поверь мне, часть времени у нас отнимают другие. Часть его тратится даром. Часть уходит незаметно для нас самих. И самая постыдная потеря времени та, которая происходит от нашей собственной небрежности. Вникая в дело, ты легко заметишь, что большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки. Значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. А между тем, много ли людей придают времени какую-либо цену? Уважают и ценят свои дни, понимают, что с каждым днем они умирают. Ведь в том-то и есть наша ошибка, что мы смотрим на смерть только как на будущее событие. Большая часть смерти уже наступила. То время, что за нами, в ее владении. Итак, о мой Луцилий, продолжай, как ты пишешь, употреблять с пользою каждый час. Если сегодняшний день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Все, о Луцилий, не наше, а чужое. Только время — наша собственность. Природа предоставила в наше владение только эту, вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто только этого захочет. Люди настолько глупы, что считают себя в долгу, если получают какой-либо подарок, как бы мал и ничтожен он ни был. Хотя при том они всегда имеют еще возможность отдарить за него и решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно — единственная вещь, которой нельзя возвратить обратно при всем на то желании. Ты спросишь, может быть, как же я поступаю, поучающий тебя на этот счет? Сознаюсь откровенно, я поступаю как люди расточительные, но аккуратные. Веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, каким образом и почему. Я могу объяснить причины моей бедности, и ко мне относятся как к людям, впавшим в нищету не по своей вине. Все жалеют, но никто не помогает. Впрочем, я не могу еще считать нищим человека, которому хватает того, что у него осталось. Поэтому береги то, что у тебя есть, и примись за это заблаговременно. Недаром говорили наши предки: «Поздно беречь вино, когда уже видно дно». Ведь на дне его остается не только мало, но и самый остаток плохого качества.